«Это ты первая сказала, что ДД шпион», — говорит Гоша. «Нет, это Лёва», — отвечает Ника, — «я точно помню. Мы с ним были в зоомагазине, и он сказал, мол, ДД шпион, потому что водит всех в какие-то странные походы». «Не говорил я этого», — оправдывается Лёва. «Ну или я пошутил, а ты поверила». «Я поверила?» — возмущается Ника. «Это же Гоша его выслеживал, а не я. Я вообще об этом впервые слышу». «А что я?» — говорит Гоша. «Мне Лёва сказал, что ты сказала, что ДД шпион». «Глупости все это», — не выдерживает Марина. «С чего вы взяли? Почему шпион? Просто сволочь». Они сидят на полу в Марининой комнате. Гоша только что рассказал, как он несколько месяцев назад выслеживал ДД и выяснил, что с ним дружит Зиночка. Не такой уж большой секрет, если честно. «Зато было интересно», — говорит Гоша. «Знаете, как трудно выслеживать человека, особенно в метро. Садишься в соседний вагон и все время боишься, что он выйдет на остановке, а ты не заметишь». Ника смеется. «Но ведь ты его выследил, в конце концов». «Ну да», — кивает Гоша. «Выследил и даже наблюдательный пункт оборудовал. Там рядом заброшенный дом за забором. Ну, я туда и пролез». «Старый дом?» «Ну да, еще до мая. Он заколоченный стоит, я внутрь не ходил». «Вот в таких домах и водятся привидения», — говорит Ника. «Да-да», — кивает Лёва, — «ты говорила. Девочки из твоей старой школы видели однажды белесое облачко». «Здоровско», — говорит Марина. «А где видели-то?» «В доме», — отвечает Ника. «В заколоченном и старом, я же говорю». «А может, в Гошином доме тоже водятся привидения?» — спрашивает Лёва. «Точно», — говорит Гоша, — «мне даже показалось, кто-то оттуда смотрит». «Наверное, ДД», — невинным тоном спрашивает Лёва. «Нет», — отвечает Гоша, — «ДД через дорогу живет, не может же он в этот дом попасть». «А по подземному ходу? Или по тайной подвесной дороге?» — добавляет Марина. «Да ну вас», — отворачивается Гоша. «Ладно тебе», — говорит Марина, — «давай лучше сходим в этот дом, привидения поищем». Все знают, найти дом с привидением — только полдела. Главное — выманить привидение. Привидения — самые робкие среди мертвых. Обычно живых боятся и сами в контакт не вступают, поэтому у каждого охотника за привидениями свой набор специального оборудования. Это в любой книжке написано. Правда, в книжках не рассказано, где найти все эти прекрасные вещи и вообще существуют ли они на самом деле или выдуманы для большей увлекательности сюжета. Впрочем, насчет двух приборов Лёва был уверен. Для того, чтобы обнаружить привидения, отлично подходит дедоскоп, а растормошить их и вытащить на всеобщее обозрение легко можно с помощью магнитной свечи и звезды в круге. «Магнитная свеча», — объясняет Лёва Нике, — «на самом деле никакая не свеча. Это электронный прибор, который работает по принципу свечи. То есть там есть фитиль, и его надо поджечь, а дальше инициируется специальное электромагнитное поле, которое притягивает мертвых, привидений в частности». «А звезда в круге зачем?» — спрашивает Ника. «Как зачем?» — удивляется Лёва. «Резонатор, как всегда. Нам это на физике объясняли». «Ты что, не слушала?» Ника не очень уверена, что им объясняли именно про это, но Лёва так уверен в своей правоте, что с ним не хочется спорить. «Ну, резонатор так резонатор, главное, чтобы сработало». «А где мы возьмем магнитную свечу?» — спрашивает Марина. «Украдем в кабинете физики», — предлагает Гоша. «Там точно есть, я видел. В шкафу в лаборатории лежит несколько штук. Можно туда заскочить на переменке, когда в классе никого нет. И одну позаимствовать. А потом вернем, никто и не заметит». «А дедоскоп где возьмем?» — спрашивает Лёва. Дедоскоп все множество раз видели в кино. Небольшой стеклянный шар, около 10 сантиметров в диаметре, внутри подвешенная на тонкой нити серебряная рамка. При обнаружении мертвых рамка начинает вертеться. Чем ближе мертвый, тем сильнее вращение. Принцип «горячо-холодно». Массовое производство таких дедоскопов было налажено в первые месяцы войны. С тех пор появилось множество новых моделей, но достать их почти невозможно. Они засекречены, и в отличие от магнитных свечей, в школы не поставляются. «Ну что», — говорит Марина, — «пойдем с одной свечой и будем во всех комнатах рисовать звезды, пока не получится». Ей очень нравится эта игра. Заколоченный дом — это здорово, даже если никакого привидения внутри не обнаружится. Все равно веселее, чем выслеживать ДД. Мальчишки все-таки совсем помешались на своих шпионских играх. «Придется так и сделать», — грустно говорит Лёва. «Чем дольше искать, тем интереснее находить», — говорит Марина. «Если честно», — подает голос Ника, — «я подозреваю, у тети Светы найдется такой дедоскоп. У нее в шкафу целая коллекция всякого военного оборудования. Говорит, боевая память». «Ух ты», — говорит Гоша. «Да», — кивает Лёва, — «с дедоскопом мы это привидение в два счета найдем». «Осталось понять, что мы после этого с ним будем делать», — замечает Ника. «Неважно», — говорит Марина, — «главное начать, а потом разберемся».